несчастный Летимер. Упокой, Господи, его чистую душу. Теперь Генрих Ланкастер лишился своего ангела-хранителя. Дебора какое-то время смотрела на Анну. «Сегодня в полдень ваша сестра отправилась в Вестминстер. Думаю, она скажет королю, что вы в Тауэре». Анна саркастически усмехнулась и спросила: «Если это было в полдень, то который же теперь час?» Дебора пожала плечами. «Сегодня четверг страстной недели, и с полуночи колокола умолкли. Я не знаю, который сейчас час, но уже наступили сумерки. Больше ничего и не требуется. Изабель ничего не скажет обо мне королю, ибо, доколе Уорвик жив, я нужна Джорджу как заложница». Неожиданно она кинулась к баронессе и схватила ее руки в свои. «Деб, я умоляю тебя! Я всегда была добра к тебе и звала подругой. Помоги мне!» У Деборы дрогнули губы. «Я не могу!» — выдохнула она. «Но почему? Ради всего святого, почему?» «Кристофер, он мой господин, и он заставил меня поклясться на распятии, что я никому не скажу о том, что ты здесь. Только после этого он дал мне позволение спуститься в подземелье». Анна выпустила руки баронессы. «Что ж, будь тверда, держи свою клятву». «Я целовала крест!» Анна опустилась на скамью. «Ты будешь молчать, даже если меня заживо похоронят в этом подземелье?» «Силы небесные, что вы говорите, миледи?» «А почему бы и нет? Ведь если еще вчера меня не взяли отсюда, значит, Изабелла держит все в тайне от короля и епископа Йоркского. Так ей велел супруг, ибо если предательство откроется до срока, я стану порукой его жизни и свободы. Если же Уорвик падет...» Она проглотила подступивший ком. «Тогда мы с Изабеллой остаемся единственными наследницами огромного состояния делателя королей. Исчезни я, все получат Изабелла и Джордж. Тогда Кларенсы станут самыми могущественными вельможами в Англии, равными королю. Неужели ты думаешь, что Джордж упустит такую возможность?» «Миледи, Господь слышит ваши слова. Вы говорите так, будто вашего отца уже нет в живых». Анна горько усмехнулась. Глаза ее глядели без всякого выражения. И Дебора невольно подумала, что юная принцесса Уэльская за это время словно постарела на несколько лет. Бывает, что из-под земли видно лучше. И если отец не знает об измене Джорджа и до конца будет верить ему, боюсь, так и случится. Баронесса поднялась, словно собиралась уходить. «Говорят, делатель королей тяжко болен и не в силах вести войска. И хотя сегодня в городе праздник, поговаривают, что предстоит большая битва, когда Уорвик встанет на ноги. Все убеждены, что Джордж не оставит тестя». Спина Анны как будто надломилась, плечи затряслись, и она заплакала горестно, как обиженный ребенок. Дебора Шенли в порыве сострадания шагнула к ней, обняла, пытаясь утешить.